Первое. Западная застава показалась мне какой-то маленькой, вероятно, по сравнению с масштабами Академии даров и проклятий. Нас встречали два дежурных стражника по сторонам от въездных ворот. Они были едва ли старше нас. Скорее всего, на эту скучную работу отправили проштрафившуюся единицу, а попадался на горячем исключительно молодняк. Нас парни разглядывали с любопытством, но очень умеренным. Самого пристального внимания заслужила, ну, разумеется, Люси. Но она свела брови и проехала с неприступным видом. С нашими провожатыми стражники перебросились пару дежурных фраз, объяснили, куда направляться, кому передать лошадей и где начальство. Первый двор был истребительским. Там мы оставили лошадей, а вещи потащили вглубь заставы. Дирк пытался помочь Люси с ее мешками, но она так зыркнула на него, что я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Второй двор – ученический. В него мы попали, обойдя здание зала для тренировок и жилые корпуса. Он очень походил на первый, был чуть более вытянутый, питьевой фонтан здесь также имелся. Волнение поднималось из глубин, заставляя вытирать мокрые ладошки о штаны. Почему-то мне казалось, что нас должны были встретить самые главные. Либо Киара, либо Эрик Луц. Я обшарила весь двор глазами, но никто под описание не подходил. Зато тут был Кристофер Борн. Стоял, прислонившись к желтой стене из крупного камня, сложив руки на груди. Специально занял теневую часть площади, чтобы иметь возможность понаблюдать, не будучи замеченным. Во всяком случае, я так решила. Только когда мы все побросали свои вещи на землю, тот соизволил отлепиться от стены и сделать к нам пару шагов. «Светлого дня!» – поприветствовал нас Борн. «Как дорога?» Один из провожатых, Шур, это тот, что постарше, радостно заулыбался и протянул ему руку. «Привет, Крис, все отлично, вот, привезли вам свежую кровь!» Борн слегка улыбнулся, отвечая рукопожатием, обвел взглядом нашу компанию и спросил. «И кто из вас Ясмина Аббас?» Шур, вероятно, почувствовал себя неловко, потому что неопределенно крякнул и повернулся ко мне. «Да что там, все глаза устремились в мою сторону!» Я задрала подбородок повыше и с вызовом уставилась Борну прямо в глаза. Он осматривал меня пристально, ощупывая взглядом с ног до головы, слегка прикрыв ресницами серую сталь радужки, явно стараясь смутить. Не на ту напал. «Нравлюсь?» – холодно спросила я. Он слегка усмехнулся. «Ты не должна мне нравиться?» «Какое счастье! Если бы лед в голосе мог порезать, то Борн был бы весь исполосован. Встречаемся через час в тренировочном зале, Ясмина Аббас». Он потерял ко мне всякий интерес, обратившись к остальным. «Ребята, рад видеть вас в Западной Первой. Размещайтесь, вас проводит Алиса». Та, кого называли Алисой, приблизилась к нам из глубины двора. Честно, я бы подумала, что это пацаненок. Слегка полная девчонка, с коротко стриженными волосами, в рубахе и штанах, подвязанными на деревенский манер куском веревки. Темноволосая, темноглазая. Она потупила взгляд и стала терпеливо дожидаться, когда мы снова поднимем все вещи. «Алиса у нас недавно, и еще не все знает, но основные вопросы по быту вы ей задать сможете», – продолжил Борн. «Отдыхайте, располагайтесь. Вечером на общем сборе познакомитесь с обитателями заставы». Он кивнул и ушел. Алиса, ни слова не говоря, пошла в сторону открытой двери в двухэтажное здание. Жилой блок был намного меньше корпусов в академии. И комната, что мне выпала, оказалась небольшой и с низким потолком. Но меня совершенно не смутила эта строгость. Окно, выходящее на стену, скромная обстановка и маленький одежный шкаф. Ведь все искупила величина кровати. Сразу же, как вошла в комнату, показанную мне Алисой, я просто обомлела. Да на ней можно спать и вдоль, и поперек. Когда есть такая кровать, все остальное перестает иметь значение, и потом... Я не собиралась проводить здесь много времени днем. «Ха, всем нравятся кровати», – грубоватым для девочки голосом сказала от двери Алиса. Она приклеилась к косяку и, не таясь, разглядывала меня. Я улыбнулась. «Ах, еще бы! Она просто королевская! У тебя такая же кровать, Алиса!» «Я сплю дома», – охотно ответила девочка. «Я живу в городке при заставе. Магистр взял меня в помощницы, потому что я самая умная из местных детей». «И самая скромная», – подумала я, мысленно улыбаясь. Приятное впечатление производила девочка, несмотря на свою необычную внешность. «А волосы у тебя обрезаны, потому что так истребители делают?» – аккуратно спросила я. «Не-а», – протянула девочка, просачиваясь в комнату. Видимо, поговорить она любила. «Мамке некогда плести всем косы, нас у нее 12, 3 парня только, остальные девочки. Да и она опять беременная к лету родит, вот и остригла нас всех. А только старших 2 не стало, они почти невесты, сами себе косы уже плетут». Нас в приюте тоже некому было особо плести, но старшие всегда следили за младшими. Еще и тренировались всякие диковинные косички создавать, чтобы руку набить, и потом себе без петухов выходило. Но комментировать я не стала, откуда мне знать, что у них за жизнь. Алиса тем временем уселась на краю кровати, с интересом наблюдая, как я вытаскиваю вещи. «А ты правда будешь в единице с Кристофером?» «Правда», – максимально ровным голосом ответила я. «Угу», – глубокомысленно протянула девочка. «Ха, это хорошо или плохо?» «Ну, смотря для кого, для тебя хорошо, для Кристофера помеха». Я так и застыла. «Помеха? Это кто так сказал?» Алиса неэлегантно почесала за ухом, словно сомневаясь, доверит ли мне эту конфиденциальную информацию. Но все же желание посплетничать победило. «Так Кристофер и сказал, что ты ему будешь скорее мешать, чем помогать. А еще, что в мертвом городе ему лучше одному, чем... А что значит «кот в мешке»?» Видимо, я не смогла удержать лицо, потому что Алиса вдруг засобиралась, придумав срочное дело, и выскользнула из комнаты. В голове шумело. Хотелось ругаться громко и неприлично. А самое обидное было то, что ведь по сути он был прав. Обо мне ему ровным счетом ничего не известно. Я могу оказаться глупой девицей, которая не смогла открыть свой дар. Ладно, я не глупая, но в остальном отчаянно захотелось запереться, залезть под одеяло и закрыться с головой. Но трусливые мыслишки прервала заглянувшая в дверь Люси. «Погнали в мыльню, Ясь! Дирк организовал парней, чтобы они нас вперед пропустили и не лезли пока!» Все-таки от подружкиного меча есть определенная польза. На всех заставах было общее помещение для мытья. Девушек все еще было не очень много, и выделять им для этого отдельное помещение никто не спешил. Мы привыкли и даже особо не стеснялись, но все равно душ в одиночестве – это отдельное удовольствие. Похоже, предыдущая смена новичков уже покинула заставу. Во всяком случае, кроме возни наших, я ничего не слышала. В мыльне было сухо, значит, точно мы единственные. И это было чудесно! Только тот, кто провел в дороге несколько дней, поймет, какое это удовольствие. Несмотря на раннюю весну, вода нагрелась очень хорошо. Вот еще один плюс в распределении на запад. Пожелая Киара Закатная обучать новые единицы в северных заставах, все могло бы быть намного печальнее. Но полностью расслабиться мне не удалось. Это подругу встреча с местными ждала только вечером. Мне же предстояло общение по горячим следам. Входя в зал для тренировок, я ожидала увидеть только Кристофера Борна. Но он оказался не один. Парень стоял у деревянного кресла, в котором сидела девушка. Даже от двери можно было понять, что она невысокая, живая и очень красивая. Старше Кристофера, но насколько не определить. Одна ее рука подпирала скулу, вторая небрежно переброшена через подлокотник. Чувствовалась в ней какая-то уверенность, сила и власть. При этом подвижное лицо обладало искренней мимикой. Сердце забилось сильнее. «Вот так просто?» Кристофер среагировал на мое появление. Его улыбка, обращенная собеседнице, померкла. Он повернулся в мою сторону и кивнул приветственно. «Ясмина, здравствуй еще раз. Позволь тебе представить. Киара Закатная». «Кира, это мой будущий то ли меч, то ли щит. Ясмина Аббас». Взгляд темных глаз изучил меня с ног до головы. Киара поднялась и подошла ко мне. «Ясного дня». Я напряженно улыбнулась, стараясь не таращиться слишком явно и не расплескать недовольство от той сомнительной рекомендации. «Взаимно», – тонко улыбнулась Киара, слегка наклонив голову к плечу, словно заинтересованная собака. «А что тебе на самом деле хотелось бы ответить на такое приветствие?» Я метнула на Кристофера быстрый взгляд и сказала: «То ли щит, то ли меч, рад присутствовать здесь». Киара улыбнулась чуть шире и, не сводя с меня взгляда, скомандовала: «Кристофер, выйди!» «Кира!» В голосе идеального истребителя звучало негодование. «Он называет ее так по-семейному и позволяет подобные интонации в голосе. Кто он ей?» Киара перевела взгляд на парня и сказала тихо, но у меня аж мурашки побежали: «Крис, если ты сейчас позволишь себе меня ослушаться, Я разберу тебя на составные части и потом соберу по памяти. А она меня в последнее время сильно подводит. Я доступно объяснила». «Кристально». Вероятно, он скрипнул зубами, во всяком случае, его четко очерченная линия челюсти стала еще резче. Когда дверь за ним прикрылась, не осмелился хлопнуть, надо же, Киара снова обратилась ко мне. «Я так понимаю, ваше первое знакомство вышло не очень. Я не собираюсь его оправдывать или защищать тебя. Вы немало идите, разберетесь сами. Ваша задача – притереться в свои единицы, и чем быстрее вы пошибаете друг с друга острые углы, тем лучше. Когда совет магистров спросил моего мнения насчет вашего партнерства, я, не раздумывая, согласилась. Я не знаю тебя, не знаю глубины твоей проблемы, но я не хочу, чтобы Кристофер был один. Нас не случайно собирают в единицы, истребитель не будет целым, пока его спина не прикрыта хорошим партнером. Крис считает, что может все сам и имеет на это основание, но я хочу, чтобы ты попробовала». Я кивнула, слушая внимательно. Киара говорила со мной как с равной, и это было очень необычно. «Я дам тебе совет, если позволишь», — продолжила она. «Не разрешай ему себя подмять. Ищи компромисс, но не прогибайся сверх меры. Покажи характер». «Вы меня не знаете?» Я удивленно подняла брови. «Может, я истеричная дура, а вы даете мне такую свободу?» Киара ухмыльнулась. «Ты же не думаешь, что я не изучила твое личное дело, Ясмина? А потом Крис тоже не маленький мальчик. Он побывал в таких передрягах, какие тебе и не снились. Я ему легко доверяю свою жизнь. Если ты не сможешь так же ему довериться, то мы разберем вашу единицу и будем искать другие варианты. Даю вам месяц. Этот же срок нам с Эриком дали когда-то, и мы вполне уложились. Я очень надеюсь, у вас все получится». Она помедлила, словно сомневалась. «И еще, не влюбляйся в него. Отношения в единице мешают концентрации и ставят жизни под угрозу». «Это вы по собственному опыту говорите?» И опять мой язык летит вперед разума. Я прикусила губу, но сказанного вернуть было уже нельзя. Но Киара не обиделась, а звонко рассмеялась. «Языкастая, ну и славно. Одно из лучших качеств девушки-истребителя на мой вкус. И вот еще. Называй меня на «ты». На заставе все зовут меня Кира». Сложная смесь. Из восторга, благодарности и чего-то особо щемящего грозило выплеснуться из глаз. Но я собралась и только вежливо кивнула. Киара разрешила. «Позови его». Кристофер стоял, прислонившись к стене, как и тогда при встрече. Недалеко от входа, но явно не подслушивал. Руки скрещены на груди, голова откинута к стене, глаза прикрыты. Словно ему все нипочем. Хотя откуда мне знать? Может, так и есть. Когда мы вернулись, Киара опять сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Мы встали перед ней, как ученики перед учителем. Хотя почему как? «Призывайте оружие». Кристофер послушался сразу же. Он плавно повел рукой, словно зачерпывая, и в ней появилась катана. Красиво, тварь его забери. Высокий, крепкий истребитель с длинным, слегка изогнутым мечом, острым, как бритва, насколько я в курсе. Киара насмешливо подняла бровь, внимательно глядя на парня. Словно между ними шел недоступный мне беззвучный диалог. Его лицо было обращено в профиль, и выражение рассмотреть я не могла. В итоге она кивнула, словно разрешая что-то, и перевела взгляд на меня. Он тоже повернулся, глядя выжидающе. Я сделала небольшой шаг назад. «Когда поднимаешься на башню призыва, ты не можешь заказать оружие. В руку приходит именно то, что тебе предначертано. Нельзя поменять, вернуть или переделать. Когда я втайне от всех пробралась на башню, я верила, что смогу. Я представляла, как спущусь и похвастаюсь чем-то эпичным, как одногруппники восторженно замрут, а магистры уважительно покачают головами. Ну, что ж, вышло невероятно эпично. Ха-ха, не поспоришь». Пауза затягивалась. В глазах Кристофера заплескалась насмешка, и я выдохнула. Подняла руку и призвала ее. По сложившейся традиции ни в каких документах не указывался вид призванного оружия. Считалось, что это личное. К тому же на профессиональные качества истребителя это никак не влияло. Знать, что у тебя за оружие, могли те, кому ты хотел его показать. Твоя единица, маги-тренеры, заставные. Поэтому для присутствующих моя подружка была неожиданностью. «Любопытно», — весело сказала Киара. В руке красовалась коса. Длинная древка. Изогнутая сталь. Да, такими косят траву, а не ходят на тварей. У башни призыва оказалось специфическое чувство юмора. Или это она мне мстила за несанкционированный запрос? Единственное отличие от орудия труда было лишь в том, что лезвие оказалось острым с обеих сторон, и сверху, и снизу. «Да она скорее этим снесет башку мне, чем тварям!» — в сердцах выдал Кристофер. Злость горечью растеклась под языком, но я сдержалась. «Влюбиться? В этого? Да я скорее выйду замуж за обитателя мертвого города!» «Вот сейчас и узнаем!» Веселье в голосе Киары не убавилось ни на перышко. Она словно предвкушала какое-то развлечение. «А теперь вперед, сражайтесь!» «Не понял», — удивился парень. «С кем?» «Друг с другом!» Я ошалело таращилась на Киару. «А разве мы не вместе против кого-то должны драться? Мы же тренируем взаимодействие, то есть под насмешливым взглядом истребительницы я стушевалась». «Послушайте внимательно, детки», — сказала она, опираясь ладонями о колени. «Иногда взаимопонимание возникает только после хорошей драки. Возможно, вы не знали, но мы с Эриком устроили отличную битву в первый же день знакомства. И до сих пор считаем, что именно она положила начало нашей единице». Я отступила на пару шагов и отвела косу в сторону, показывая готовность. Кристофер тоже отошел в середину зала, расставив ноги и беря катану двумя руками. Лезвие перечеркнуло его лицо в том же направлении, что и шрам. Сердце прыгнуло под горло и забилось сильнее. Так всегда перед дракой. И я не стала ждать, а прыгнула первой. Длинная древка позволяла держать противника на расстоянии, и первое время мне это удавалось. Борн явно примирялся, изучая меня, словно писарь останки твари. Что она предпримет, если я стану махать катаной снизу вверх, подныривая под косу? А если я сделаю ложный выпад, а потом проведу контратаку? Пока мне удавалось довольно легко предугадывать его маневры. Мы незаметно переместились в ту часть зала, куда доставали пробившиеся через высокие окна дневные лучи. Катана отражала их, и по стенам заскакали солнечные зайчики. Они отвлекали. И, словно поняв это, Кристофер взял такой темп, что у меня перехватило дыхание. С солнечными зайчиками случился припадок. Они метались по стенам, точно за ними гнался серый волк. Я сделала низкую подсечку косой, специально сильно закручиваясь, пригибаясь и оказываясь к противнику почти спиной. Он, конечно, этим воспользовался, шагнув ко мне. Но я, не глядя, двинула назад древком, метясь в колено. Обычно этот прием срабатывал безотказно, но я чуть не опрокинулась на спину, ведь в этот раз рукоять встретила пустоту. Лишь жесткий выдох противника дал понять, что увернулся он в самый последний момент. Кувыркаясь через спину, выходя из-под удара катаны, было бы глупо рассчитывать, что он не воспользуется моим промахом. Раскрыться пришлось раньше, слишком проворным оказался истребитель. Я замерла, лежа на спине, зато успела вскинуть руки с оружием и остановить летящее сверху лезвие. Мы застыли. Вот он. Первый кризис боя, когда может произойти перевес в одну из сторон. Он навис надо мной, давя на древко косы катаны. Я не отводила взгляда от его глаз, боясь пропустить момент. Либо он скользнет оружием вверх над моей головой, подцепит рукоятью древко косы и дернет на себя. Либо, наоборот, двинет лезвие вниз, доставая меня со стороны живота. Если я смогу предугадать его маневр, то правильные контрмеры выведут меня из-под удара. При условии, что эти серые, как сталь катаны, глаза сдадут мне своего хозяина. За удар сердца до атаки я поняла, что он будет обманывать. Словно младшие братья солнечных зайчиков со стен зала заскакали в его радужках. Начал движение вниз, а потом резко поменял направление, но я была готова. Поддавила снизу катану и одновременно пнула ногами в его лодыжки. В этот раз уличный маневр прошел. Борн рухнул на колено, сдавленно охнув. Не дожидаясь, когда он оправится, откатилась и снова оказалась на ногах. А потом он меня подловил опять. И серые глаза в этот раз ничего не подсказали. Пара ударов сердца, и я прижата спиной к стене, а у горла лезвие катаны. Сердце грохнуло в грудь, затем снова. Не в моих правилах признавать поражение, если еще не все испробовано. Я покосилась на свое оружие. Рука так и замерла на половине движения, словно распластавшись вместе со мной по стене. «Не успеешь», — ухмыльнулся Борн, разглядывая мое лицо. «Впервые он ко мне так близко. Даже не думай. Пока ты решаешь, как именно признать поражение, должен сказать тебе кое-что. В веснушке у тебя огонь, малышка». Я подняла подбородок, чтобы он решил, что я и впрямь отдаю ему победу, и улыбнулась. «Еще раз. Назовешь меня малышкой, на одного идеального истребителя станет меньше». Толкнула его в грудь и вывернулась. Да, с настоящим противником это бы не прошло. В реальном бою я бы уже лежала у его ног с распоротым горлом. но я знала, что он не станет вскрывать меня ради тренировочного поединка. Прошло идеально. Лишь я поддалась вперед, он слегка отдернул катану, боясь порезать, и этого было достаточно. Снова мы стояли напротив друг друга, но на этот раз смотрели намного острее. Я качнула косой, предлагая ему начать, но вместо выпада он сказал: «У тебя явно не лады с головой. Ты же понимаешь, что в настоящем поединке подобное не сработает». «Меня учили, что для каждого противника свои приемы. На тебе срабатывают эти». И улыбнулась самой милой из своих улыбок. Полагаю, он понял, что я издеваюсь, потому что кинулся в бой. Видимо, ему все это изрядно надоело, и он начал меня теснить. Выросли скорость и сила удара. Моих навыков уже явно не хватало. И когда до меня дошло, что я всерьез проигрываю прямо сейчас, на глазах у Киары Закатной, и сдаюсь ему, этому золотому мальчику, красная пелена упала на глаза. Люси это состояние называет «у Яськи закрылись ставни». Меня накрывает ярость, дикая, первобытная. Я теряю связь с реальностью. Это у меня давно, еще с приютских времен, когда приходилось драться до крови. Часто с теми, кто сильнее, чтобы отстоять свое. Маги тренера пытались вывести из меня эту особенность, и на время она уходила до следующего приступа дикости, как сейчас. В такие моменты я плохо понимаю, что делаю. Я даже не отдавала себе отчет, что голова почти совсем отключилась. Остались в строю только навыки истребителя, да жестокая школа уличных драк. Но, вероятно, это сработало, потому что бой продолжился и даже перешел на новую ступень скорости. Реальность пробивалась ко мне вспышками, звон сталкивающегося оружия, удивленные глаза парня, твари вы солнечные зайчики. Я пришла в себя на полу. Болел затылок, похоже, я знатно им приложилась. Надо мной нависал Кристофер Борн. Он держал свободной рукой мою кисть, все еще сжимавшую косу. Древком меча прижал к полу вторую. Вообще он сидел на мне сверху и своими ногами фиксировал мои. Я была как стреноженный молодой бычок у скотовода. «Успокоилась?» — мрачно спросил он. Я с трудом разжала кисть, судорожно сжимающую древко. Оружие скатилось с пальцев, звякнуло о пол и исчезло. Кивнула. Тут в область зрения попала подошедшая Киара Закатная. Волна стыда окатила, словно я зашла в горячую парилку. Зажмурилась. Сейчас она отправит меня назад. Скажет, что я сумасшедшая, и мне нет места на ее заставе. «Крис, отпусти ее». Голос истребительницы звучал очень ровно. Я почувствовала свободу и быстро встала, а вот глаза поднять не смогла. Долго отряхивалась и поправляла одежду. «Ясмина, я вижу, что тебя очень плохо учили в академии». От удивления я открыла рот и, наконец, посмотрела ей в лицо. «Зато очень хорошо учили на улице. Переучивать всегда сложнее. Но если мы будем стараться, то точно справимся. Я беру тебя под личное руководство. Не радуйся. Это значит, что учиться будешь в два раза больше остальных. Перед каждой утренней тренировкой в единицах ты приходишь на индивидуальную ко мне. Где она будет? Сообщу через Алису». Киара развернулась и направилась к выходу. «Киара!» В голосе Кристофера звенело возмущение. «Да у нее же не все дома!» «Нет идеально здоровых людей», — не оборачиваясь, бросила она. Я вышла следом, стараясь не опускать плечи под тяжелым взглядом своего пока еще напарника.